В ту ночь летучая мышь влетела в комнату через раскрытую дверь балкона, в которую нам видна была ночь над крышами города. В комнате было темно, только ночь над городом слабо светила в балконную дверь, и летучая мышь не испугалась и стала носиться по комнате, словно под открытым небом. Мы лежали и смотрели на нее, и, должно быть, она нас не видела, потому что мы лежали очень тихо. Когда она улетела, мы увидели луч прожектора и смотрели, как светлая полоса передвигалась по небу, и потом исчезла, и снова стало темно. Среди ночи поднялся ветер, и мы услышали голоса артиллеристов у зенитного орудия на соседней крыше. Было прохладно, и они надевали плащи. Я вдруг встревожился среди ночи, как бы кто ни вошел, но Кэтрин сказала, что все спят. Один раз среди ночи мы заснули, и когда я проснулся, Кэтрин не было в комнате, но я услышал ее шаги в коридоре, и дверь отворилась. И она подошла к постели и сказала, что все в порядке. Она была внизу, и там все спят. Она подходила к двери мисс Ван Кампен и слышала, как та дышит во сне. Она принесла сухих галет, и мы ели их, запивая вермутом. Мы были очень голодны, но она сказала, что утром все это нужно будет из меня вычистить. Под утро, когда стало светать, я заснул снова, и когда проснулся, увидел, что ее снова нет в комнате. Она пришла свежая и красивая, и села на кровать. И пока я лежал с градусником во рту, взошло солнце, и мы почувствовали запах росы на крышах, и потом запах кофе, который варили артиллеристы у орудия на соседней крыше. «Сейчас хорошо бы погулять», — сказала Кэтрин. «Будь тут кресло, я могла бы вывести тебя». «А как бы я сел в кресло?» «Уж как-нибудь. Вот поехать бы в парк, позавтракать на воздухе». Я поглядел в отворенную дверь. «Нет, сейчас мы займемся другим делом», — сказала она. «Нужно приготовить тебя к приходу твоего друга, доктора Валентини. А правда, замечательный доктор. Мне он не так понравился, как тебе, но он должен быть хороший врач. Иди ко мне, Кэтрин. Слышишь?» — сказал я. «Нельзя. А как хорошо было ночью. Нельзя тебе взять дежурство и на эту ночь. Я и буду дежурить, вероятно. Но только ты меня не захочешь». «Захочу». «Не захочешь. Тебе еще никогда не делали операции. Ты не знаешь, какое у тебя будет самочувствие». «Знаю, очень хорошее. Тебя будет тошнить, и тебе не до меня будет». «Ну тогда иди ко мне сейчас». «Нет», — сказала она. «Мне нужно вычертить кривую твоей температуры, милый, и приготовить тебя. Значит, ты меня не любишь, раз не хочешь прийти. Какой ты глупый». Она поцеловала меня. «Ну вот, кривая готова. Температура все время нормальная. У тебя такая чудесная температура, а ты вся чудесная». «Нет, нет. Вот у тебя температура чудесная. Я страшно горжусь твоей температурой. Наверное, у всех наших детей будет замечательная температура. Боюсь, что у наших детей будет отвратительная температура. А что нужно сделать, чтобы приготовить меня для Валентини?» «Пустяки. Только это не очень приятно. Мне жаль, что тебе приходится с этим возиться. А мне нисколько. Я не хочу, чтобы кто-нибудь другой до тебя дотрагивался. Я глупая. Я взбешусь, если кто-нибудь до тебя дотронется. Даже Фергюсон, особенно Фергюсон. И Гейдж. И это, как ее? Уокер? Вот-вот. Слишком много здесь сестер. Если не прибудут еще раненые, нас переведут отсюда. Здесь теперь 4 сестры. Наверное, прибудут еще. 4 сестры не так уж много, госпиталь большой. Надеюсь, что прибудут. Что мне делать, если меня захотят перевести отсюда? А ведь так и будет, если не прибавится раненых. Я тогда тоже уеду. Не говори глупостей. Ты еще не можешь никуда ехать. Но ты поскорее поправляйся, милый, и тогда мы с тобой куда-нибудь поедем. А потом что? Может быть, война кончится? Не вечно же будут воевать.